Глава 12. Когда нам не мешали. Гостиницу вдруг заполнили иностранцы. Видимо, обязательные доклады на международном симпозиуме по информативным системам были прочитаны. По коридору и в холле прохаживались группы возбужденных людей. Дежурная по этажу строго присматривала, чтобы курили в специально отведенных для этого местах. Мне накивала, как старому доброму знакомому. «Как там дед?» – спросил я ее. «Хорошо», – обрадовалась дежурная. «Ему два пальца всего-то и отхватили. Теперь обещают повысить пенсию». Она с удовольствием варила и приносила мне кофе. «Всего-то два пальца. Зато пенсию обещают повысить. Ахама-хама-хама. Ну, сможет дать все, но может и отобрать все. Как это понимать?» И почему Казьмин не захотел, чтобы я вошел в систему сознательно? Я нужен был ему лишь для чистоты эксперимента? Ахама-хама-хама. Быть в системе. Это, наверное, что-то вроде импринтинга, усмехнулся я. Перед вылупившимся цыпленком вместо мамы курицы протаскивают старую шапку. Для глупого цыпленка именно старая шапка и будет теперь всю жизнь мамой курицей. Шутка, конечно. Ну-с, не цыпленок. А раньше вы ее контролировали, вспомнил я. Да. Когда нам не мешали? Да нет, Юренев сказал больше. Юренев ясно дал понять, что это я сорвал им эксперимент. Возможно. Я усмехнулся. Хорошее занятие – покупать штопор, который нельзя купить. Все пределы. Шоферы сходят с ума от скуки в лагере. Им запрещено его покидать. А ты должен каждый день мотаться в Кош-Агач и вовсе не обязательно возвращаться в лагерь в определенное время. Ведь рядом Ия. Ия. Она все знала. Эта мысль обожгла меня. Она все знала, но ни взглядом, ни жестом не дала мне понять, кто я для них такой на самом деле. Может, и целовалась она со мной по заданию Нус или Казьмина. Может, я для нее был всего лишь объектом эксперимента. Алтайские загадки были теперь открыты. Ясное солнце, ясная тишина, автомобильные фургоны, поставленные буквой «Г», где-то неподалеку мальчишеский голос. «Тор, Тор, твою мать!» Юренев высовывается из фургона. «Хвощинский, гони его!» Я перехватываю неожиданного гостя за ручьем. Ему нельзя входить в расположение лагеря. Это совсем мальчишка. На ногах сапоги, на плечах расхристанная, заплатанная телогрейка. Лошаденку свою он держит под усы. «Строжится! Тор, Тор, твою мать!» «Встретишь медведя, что сделаешь?» Это любопытствует появившаяся у ручья Ия. Она знает. «Ну, побегу, однако. А если медведь не захочет, чтобы ты побежал? Ну, все равно побегу». Ия знает. «Бабилон!» Я выкладывался перед медлительной алтайкой в лавке древностей. «Давай мы купим все, а возьмем только штопор. Давай мы сожжем лавочку и спишем все на стихийное бедствие». На какое? Да хоть на землетрясение, хоть на вулканическое извержение, а хочешь, на метеорит? Или выходи за меня замуж? Алтайка медленно улыбалась. Она не может продать штопор. У нее нет денег на сдачу. А Ия знала. С неловкостью, мучительной, как зубная боль, я вспоминал вечерние рассуждения о плазмоидах. Аналоги НЛО. Изолированные вспышечные потоки солнечной плазмы, некие космические экзотические формы с замкнутым и скрюченным магнитным полем, способные самостоятельно преодолевать чудовищные расстояния, разделяющие Солнце и Землю. Как романтично! Шелестел костер, пропискивал, возился в кустах веселый удод, полосатый, как матрос в тельняшке, хохлатый, как запорожец. Вспышечные потоки, замкнутые поля, а вокруг степь, ночь в звездах, холодные зорницы над северо-чуйским хребтом, вечность. В фургонах мерцал синеватый свет, ну, сработало. она помогала Юреневу искать следы проявлений деятельности НУС, якобы. А Ия знала. Свет костра, поднебесная эйфория. Плазмоид врывается в атмосферу Земли, как метеорит. Этакая магнитная бутылка, космический пузырь разрежения. Самая прочная часть плазмоида – носовая, говоря попросту, горлышко бутылки. Здесь магнитные силовые линии должны быть закручены так, чтобы обеспечить полное отражение зарядов плазмы. Вот деформация силовых линий там и начинается. Когда сжимание достигает критического уровня, магнитная бутыль схлопывается и происходит мгновенная рекомбинация водородной плазмы. Взрыв, затмевающий вспышкой солнца, вот где, наверное, надо искать разгадку тунгусского феномена. Не метеорит, а именно плазмоид. Изящно. Когда нам не мешали. Ночь в звездах. Ветер, настоянный на чабреце. Молчание высоких небес. Далекие вершины, покрытые снегом. Когда нам не мешали. Я хорошо помнил последнюю ночь в нашем алтайском лагере. Первым услышал ломящихся к нам сквозь кусты людей. Кажется, Юренев. Да, он. Он же и первым вылез с фонарем из палатки. «Хвощинский!» Я бежал вслед за ним, оскальзываясь на мокрой траве. Никогда еще посторонние не подходили так близко к нашему лагерю. Мы сперва услышали их, потом увидели. Два алтайца в сапогах, в неизменных телогрейках. Они вели за собой лошадей. Лошади испуганно шарахались от бьющего им в глаза света. «Ну, помогай!» Облегченно выдохнул пожилой алтаец, стаскивая с круглой головы шапку, заслоняясь ею от света. «Вот бабе надо рожать! Тухтур-бухтур, помогай!» Второй, для вящей убедительности, хлопнул себя кнутом по голенищу. «Нельзя сюда!» — заорал Юренев. «Туда возвращайтесь, туда!» Юренев задыхался. «Почему нельзя?» — удивился старший алтаец и почесал рукой редкую бороденку. «Почему возвращаться? Однако роженица у нас!» «Какая с черту роженица? С ума сошли! Нельзя сюда!» Юренев отталкивал, оттеснял алтайцев к дороге. «Туда идите! Там тракт!» Из темноты вынырнула полуодетая Ия. «Баба, однако!» — обрадовались алтайцы и потянулись к ней, волоча за собой упирающихся лошадей. «Ну, роженица у нас! Ну, совсем рожает! Дай машину, повезем роженицу в поселок!» «Нельзя, нельзя!» — отталкивал, оттеснял алтайцев Юренев. И тот, что был помоложе, рассердился. «Помогай, однако! Машины нет, трактора нет, тухтур-бухтур, ничего нет! Как роженицу в больницу везти?» «Нет машины!» — рычал, наступая на алтайцев Юренев. Он явно был не в себе. Я смотрел на него с удивлением. Как это не дать машину роженице? Но Юренев ревел. «На тракт идите! На тракте много машин!» «Нельзя сюда!» — подтверждала Ия. «Совсем нельзя! И нельзя на наших машинах возить людей!» «А газик?» — подсказал я. «Заткнись!» — прошипел Юренев, зло отбрасывая меня к ручью. Я чуть не упал. «Заткнись! Тебя, дурака, не просят выступать!» «Там же роженица! Ты с ума сошел? Молчи!» Ия быстро зажала мне рот узкой ладошкой. Она знала. Я увидел расширенные зрачки Ии. «Молчи, прошу тебя, молчи! Машины — это не твое дело. Тут и так все к черту!» Испуганные, ошеломленные алтайцы все-таки отступили. Какое-то время мы слышали в ночи перестук копыт, потом перестук смолк. Я презрительно сплюнул. «Ага, штопор нам нужен!» Я не мог смотреть ни на Ию, ни на Юренева. Звезды, дивная ночь, вечность, плазмоиды. В ту ночь я ушел из лагеря.